Но хотя я и лишен сана, все же невместно мне навоз убирать. Устраиваюсь на стеклянный завод с апреля. Самгин, находя, что он исполнил долг вежливости по отношению к дьякону, отвернулся от него, рассматривая Диомидова. Тот снова отрастил до плеч свои ангельские кудри, но голубые глаза его помутнели, да и весь он выцвел, поблек. Круглое лицо обросло негустым желтым волосом и стало длиннее суши. Говоря, он пристально смотрел в лицо собеседника, ресницы его дрожали, и казалось, что чем больше он смотрит, тем хуже видит. Он часто и осторожно гладил правую рукою кисть левой и переспрашивал: «Как вы это сказали?» Говорить он стал громче, смелее, но каким-то читающим тоном, а сидел так напряженно прямо, как будто ожидал, что вот сейчас кто-то скомандует ему: «Встань!» Варвара рассказывала, что он по недосмотру ее вошел в комнату Лидии, когда Муракуев занимался там с учениками. Вошел, но тотчас же захлопнул дверь и потом сердито спросил Варвару: «Зачем же вы туда людей пускаете? Накоптят они там, навоняют табачищем. Жить нельзя будет». В другой раз, поглядев на фотографии и гравюры, он осведомился: «А где Лидии Тимофеевны портрет?» Варвара сказала, что Лидия, воровка, ничем еще не знаменита. Тогда он заявил: «Знаменитости ей не надобно. От них, как от полицейских, только стеснение». И, вздохнув, прибавил: «И неизвестно, может, Лидия Тимофеевна тоже в знаменитые попадет». Сейчас, выпив стакан молока, положив за щеку кусок сахара, разглаживая пальцем негустые и желтенькие усики, так, как будто хотел сковырнуть их, Диомидов послушал беседу дьякона с Маракуевым и с упреком сказал: «Вы все про это, эх вы! Как же вы не понимаете, что от этого и горе, от того, что заманиваем друг друга в семью, в родню, в толпу, ни церкви, ни партии не помогут вам». «А ты, Семен, все-таки в сектанты лезешь!» — насмешливо оборвал дьякон его речь и посоветовал: «Ты б молока пил побольше, оно тебе полезней». Диомидов рассердился, побледнел и, мигая, встряхнул волосами. Таким Самгин еще не видел его. «Единство в одном!» — сиповато крикнул он, показывая дьякону палец. Дьякон угрюмо ответил: «Растопырив пальцы, за горло не схватишь». «Во множестве единства не бывает, не будет никогда. Напрасно загоняете в грех». Маракуев смеялся. Варвара тоже усмехалась небрежненькой и скучной усмешкой. А Самгин вдруг почувствовал, что ему жалко Диомидова, который, вскочив со стула, толкая его ногою прочь от себя, прижав руки ко груди, заклебывался словами: «Арестантов гнали на вокзал, кандалы звенели, да, вот и вы тоже кандалы куете, душу заковать хотите». «Какая ерунда!» — сердито крикнул Маракуев. А Диомидов, отскочив от стола, быстро пошел к двери и на пороге повторил, оглянувшись через плечо: «Великий грех против души, покаетесь?» «Не из тучи гром», — пробормотал дьякон, жестко посмотрев вслед ушедшему, и пододвинул пустой стакан нахмурившейся Варваре. «Напрасно вы дразните его всегда», — сказала она. «Имею основание», — отозвался дьякон, и, гулко крякнув, поискал пальцами около уха остриженную бороду. «Не хотел рассказывать вам, но расскажу». Обратился он к Маракуеву, сердито шагавшему по комнате. «Вы не смотрите на него, что он такой якобы ничтожный. Он вредный, ибо хотя и слабодушен, однако может влиять. И вообще, через подобного ему комара сын мой излишне потерпел». Все поведение дьякона и особенно его жесткая, хотя и окающая речь, возбуждала у Самгина враждебное желание срезать этого нелепого человека какими-то сильными словами.